Глава четвертая. На черчении Маша забыла и об Андрюше, и о ректорше, и даже обо всех угрозах, настоящих или выдуманных. Она сопела над эскизом фонарика, который, по замыслу Валентины Ивановны, не нуждался в подзарядке и зажигался бы сам собой, как только в радиусе 10 метров появится кто-то, кроме его владельца. Впрочем, о формулах и наговорах Маша будет думать потом. После того, как разберется с базовым чертежом, она всегда старалась сесть за переднюю парту, чтобы лучше слышать и видеть преподавателя, ну и чтобы всякие ленивые тупицы не заглядывали в ее тетради. Маша ненавидела, когда у нее списывали, и никому этого не позволяла. Не то что слабохарактерный Федька Сахаров, который, хоть и был умником, все равно заискивал перед однокурсниками. «Эй, Рябова!» Олесе Кротовой, ее однокурснице, кажется, надоело возиться с чертежами, и она пересела поближе, пользуясь тем, что Валентина Ивановна уткнулась в проверку домашних работ. Ленивая и медлительная, Олеся не слишком усердствовала в учебе, зато обожала сплетни. «Чего тебе?» — недовольно прошипела Маша, на всякий случай прикрывая чертеж рукой. «Ты же знакома с Грековым из параллельной группы, вечно с ним таскаешься». Маша таскается, отвратительно просто, как некоторые готовы все преувеличить. Нахмурившись, она только дернула плечом. Любой воспитанный человек сразу бы понял, что собеседник не расположен к общению на данную тему. И вообще занят важным делом. На Кротову это не произвело никакого впечатления. «Прикинь», — зашептала она, придвигаясь ближе. «По нему сразу несколько девиц сохнут». «Одна такая круглая, ну помнишь, первогодка, которая на боевку на шпильках приперлась. Фея-берсерк ее тогда так на каблуках на стадион и отправила. Смеху было. А другая, словесница с третьего курса. Ничего такая, она еще бойкот Плакси в прошлом году объявила, мол, не нужна ей арифметика, и все тут. И еще есть третья с нашего курса, только ее никто не запомнил, какая-то невыразительная особа». Тут Кротова обвела взглядом аудиторию, словно надеясь определить невыразительную особу, влюбленную в Грекова. Маша совсем склонилась над чертежом, не глядя в ее сторону. Сразу 3 влюбленные в Андрюшу девицы, и она одна из них. Рядовая дурочка, как все. Если бы мама, легендарная сваха и гуру любовно-семейного волшебства, прослышала о таком, то была бы весьма разочарована поведением единственной дочери. С другой стороны, возразила сама себе Маша, которая тренировала критическое мышление и училась рассматривать каждый вопрос с разных сторон. Это говорит о ее хорошем вкусе. Популярность — своего рода знак качества, гарантия того, что кроме нее Андрюшу оценили и другие девушки. Значит, она сделала хороший выбор. «Эй, Рябова!» — снова зашептала Кротова. Но тут преподавательница подняла взгляд от тетрадей, в упор взглянула на неугомонную студентку и строго произнесла. «Кротова, у вас, кажется, проблема с чертежом? Покажите-ка, что получается». Олеся страдальчески скривила губы. Ее плечи опустились, но делать было нечего. И она уныло поплелась к преподавательскому столу, а Маша наконец-то вернулась к своему фонарику. В кабинете ректора ей прежде бывать не доводилось, но она знала, где расположен административный корпус, за небольшим прудиком, кишевшим крупными карпами. Надо было пройти по горбатому мостику, нырнуть в густую посадку сосен, пройти совсем немного, и вот, пожалуйста, перед тобой ажурное 2-этажное здание с колоннами и лепниной. Маша была здесь в прошлом году, когда они с отцом приносили документы для зачисления. Свою неуместную шубу она так и тащила в руках. Теплые ботинки словно весили целую тонну, но она не стала забегать в общагу, чтобы переодеться. Маша слишком боялась опоздать. Впрочем, никто не удивлялся тому, что кто-то одет не по погоде. К внезапным причудам завхоза Зиночки студенты привыкли. В прошлом феврале, например, им пришлось пережить песчаную бурю, а в июне, в самый разгар сессии, коридоры и аудитории захватили стаи бабочек, распевающих героические баллады. Маша помнила, как на экзамене по истории ее все время перебивала заунывная. «И взмахнул он дубинушкой, богатырь, богатырь, «Дубинушка из рябинушки!» Тогда Маша, выведенная из себя тем обстоятельством, что ей никак не дают рассказать об истории университета, открыт 23 января 1755 года, зря она, что ли, зубрила даты, вдруг выпалила такой мощный наговор, что с тех пор циркуль и склонял ее к специализации по лингвистике. А она в чертежнике хотела, как старший, самый любимый брат Димка, капитан дальнего плавания. Перед административным корпусом была разбита целая клумба аленьких цветочков. Табличка гласила: «Хочешь чудовищных последствий — сорви меня». Вальяжно раскинувшийся на ступеньках мраморный лев лениво разинул свою пасть. «Кто такая? Зачем?» «Рябова», — оробев произнесла Маша, — «к ректорше». «К несравненной Алле Дмитриевне, бестолочь!» — рявкнул лев и чуть отодвинулся, позволяя ей пройти. Она торопливо взлетела по ступенькам, двери распахнулись, и Маша очутилась в холле, заставленном катками с фикусами и геранями. На них прыскала водой из бутылки завхоз Зиночка. Юбка ее была экстремально короткой, а пышная грудь едва не выпрыгивала из декольте. Она покосилась на шубу в Машиных руках, и насмешливая улыбка скользнула по полным губам. «Ну-ка, как тебя там?» — с хрипловатой чувственностью произнесла Зиночка. «Первое правило студента». «Что?» — испугалась Маша. «Неужели она не изучила какой-то обязательный устав или вроде того?» «Проснулся поутру, посмотри в окно!» — хмыкнула Зиночка и вернулась к своему занятию. «А кабинет Аллы Дмитриевны?» «На втором этаже, за оленем». «За каким оленем?» — растерялась Маша. «Северным вроде». Лестница нашлась за голубой плюшевой портьерой. Поднявшись по ней, Маша попала в коридор с несколькими дверями. На стене висел план эвакуации, а на прозрачного стеклянного оленя она налетела, не заметив его, и зашипела, ударившись коленом. «Смотри, куда прёшь!» — буркнул олень. Маша осторожно обогнула его и постучала в следующую дверь. Та с пронзительным скрипом отворилась. В небольшой приемной вздыхал над кипой бумаг древний старичок с пышной белой бородой. Его блестящая лысина отражала свет. «Нет, ну кабачки-то вам чем не нравятся?» — ворчал он себе под нос и выглядел немного сумасшедшим. «Клетчатка, витамины, а вам лишь бы всю картошку трескать, да еще и жареную, вредную, а ЖКТ, а перистальтика». «Здравствуйте», — сказала Маша. «Рябова», — встрепенулся он, — «вот скажи мне, чем тебя кабачки не устраивают?» «Они же безвкусные», — пробормотала она озадаченно. «А вы что, меня знаете?» «А что, у Аллы Дмитриевны многим студенткам назначено?» — передразнил он язвительно. «Ну вот что, девочка, завари-ка пока мне чайку, раз пришла раньше времени. Вон там под салфеткой, да не вязаной, а вышитой. И рассказывай, рассказывай пока, что она творила, в чем провинилась». «Я-то?» — задумалась Маша, приподняла салфетку и обнаружила под ней чайник, несколько чашек и коробку с сухой ромашкой. Вода стояла в графине рядом. «Я ни в чем не виновата, наверное». «А, значит, ябедничать пришла. Ябед я не люблю, противные они», — поделился старичок. «А как не ябедничать, Наум Абдулович, как не ябедничать?» — раздался веселый мужской голос. «Мария, ну что вы медитируете над этим чайником? Наговорки печенья, кажется, проходят в 6-м классе средней школы». «Здравствуйте, Сергей Сергеевич», — не оборачиваясь, сказала Маша. «Ага, кипяти при нем воду. А потом, Рябова, вы что, каши мало ели? Что вы там лепечете? Говорите уверенно и четко». Сам-то он умудрялся неразборчиво бормотать себе под нос, а все равно получалось как надо. «Виделись уже», — напомнил Дымов. Маша налила в заварочный чайник воду из графина и сосредоточилась. Главное, четко и понятно сформулировать мысленный посыл. А слова или там формулы — это лишь костыли до подпорки. Каждый облачает волшебство в удобную для себя форму. Но все начинается с мысли. Бам! Вместо кипятка в чайник плюхнулось нечто ядовито-розовое, приторно-ароматное, покрывшее Машу с ног до головы цветочными лепестками. Уйкнув, она отпрыгнула в сторону. «Ах ты, батюшки!» — вздохнул старичок. «Так я и думал. Опять Зинка со своими глупостями, мерзавка! Милая моя, ну отряхнись, что ли. Нельзя же в таком виде к Алле Дмитриевне». «Блестки еще неделю смывать придется», — Дымов шагнул к обалдевшей Маше и принялся отряхивать ее от лепестков белоснежным платочком. Так в детстве братья отряхивали ее от снега, вытащив из очередного сугроба. «Не пугайтесь, Маша, это у Наума Абдуловича и Зинаиды Рустемовны такие высокие отношения, то он ее фикусы с ума сведет, то она ему бороду в зеленый покрасит». «Изумительный был цвет», — согласился старичок. «Глубокий, изумрудный. И ничем ведь не выведешь, даже у Аллы Дмитриевны не вышло. Эх, сильна Зинка, даром что Зенки ее бесстыжие, ведь голышом, считай, на работу ходит, а у нас тут образовательное учреждение». «Внимание!» — стеклянный олень, боднув рогами дверь, заглянул в комнату. «Господа Дымов, Рябова, Плугов и Власов, вас ожидает Алла Дмитриевна». «А Плугова и Власова нет», — зачем-то доложила оленю Маша, уворачиваясь от дымовского платочка. «С Зинкой болтают», — снова уткнувшись в свои бумажки, буркнул старичок. «Васенька, ты сбегай вниз, поторопи оболтусов. Нельзя опаздывать к Алле Дмитриевне». Олень послушно исчез. «Вперед, Мария!» — скомандовал Дымов и открыл перед ней дверь с табличкой «Ректор первого университета А.Д. Агапова». Маша послушно шагнула, зажмурилась от яркого солнечного света, льющегося из высоких окон, затормозила, ощутила руку, мягко подталкивающую ее в спину, вслепую прошла еще немного и опустилась в кресло, повинуясь той же руке. Часто моргая, она смогла разглядеть ректоршу. Короткие черные волосы, темно-бордовая помада, резкие черты худого выразительного лица и нервные длинные пальцы, барабанящие по столу. «А где наши гении?» — спросила она сухо. «Опять Власов Зинаиде Рустемовне глазки строит». Дымов опустился в кресло рядом, закинул ногу на ногу, пожал плечами. Кажется, в этом кабинете не принято было здороваться, и Маша молчала. Стопотом ворвались менталисты. «Простите, Алла Дмитриевна», — выпалил Власов. «Увлеклись учебой, немного не рассчитали время. Знаете, как мы радеем за честь универа, ночами не спим, о повышении успеваемости грезим». Она скептически посмотрела на них. «К делу». Алла Дмитриевна развернула к ним ноутбук на девственно чистом столе. Там стояло только зеркало, и все. Ни бумаг, ни карандашей. «Вот то самое видение», — и она щелкнула мышкой. Маша, открыв рот, уставилась на окровавленную грудь, на нож, который вонзился в нее, и только потом торопливо отвернулась. «Сергей Сергеевич успел снять видео на мобильный», — пояснила ректорша. В кабинете воцарилась потрясенная тишина. «А можно еще раз включить?» — вдруг спросил Плугов. Маша упорно разглядывала серебристые плетения на светлой стене. Значит, стоило ей бухнуться в обморок, как Дымов выхватил мобильник и давай снимать весь этот ужас на телефон? Ну, разумно, наверное, только немного обидно. А вдруг она нуждалась в экстренной помощи? «Это не мечта», — сказал Плугов. «Это план. Смотрите, какая четкая картинка, какие детали. Кто-то снова и снова прокручивает это в голове. Он даже нож уже выбрал, правильной длины, с острым лезвием и удобной рукояткой. Рябова, а пижама твоя? Настоящая?» Она осторожно скосила глаза, и ее затошнило. На пижаму Маша прежде не обращала внимания, а теперь увидела и простыню с горлицами, и желтых утят на футболке. «Это моя пижама», — с трудом выдавила она. «И мое постельное белье в общаге мама вышивала». «Прекрасно», — неожиданно обрадовался Власов. «Значит, кто-то из общаги. Наша злодейка, девочка, которая бывала в вашей комнате». «Простите», — выдохнула Маша, выскочила из ослепительного кабинета и ее вырвало прямо посреди приемной. Руки дрожали. «Ах ты, батюшки!» — переполошился старичок и, что-то забормотав, мигом привел все в порядок. Перед Машиным лицом появилась чашка ромашкового чая, а плечи накрыл неизвестно откуда взявшийся пуховый платок. «Давай, девочка, глоточек за маму, глоточек за папу. Ты, Аллу Дмитриевну, не пугайся. Она только с виду такая грозная. А ведь золотой души человек, прекрасный руководитель, пример для молодежи». Чай был теплым, приятным, и Маша почувствовала себя лучше. «Простите», — повторила она, благодарно улыбнулась старичку и вернулась в кабинет. Упала в кресло, кутаясь в шаль. «Мария!» В голосе ректорши сочувствия как не было, так и не появилось. Она выглядела совершенно невозмутимой. «Мы можем обратиться в полицию. К счастью, у нас есть запись. Можем подключить нашу собственную службу безопасности, и мне этот вариант кажется более эффективным. Все-таки вечный страж на службе уже 250 лет, и его возможности весьма внушительны. Но безо всякого сомнения вы должны сменить общежитие». «У-у-у», — прогудел Власов, — «а нам вечного стража покажут, а то за 5 лет мы даже издали его ни разу не видали». «Не надо полицию», — взмолилась Маша. «Папа узнает обо всем через 30 минут, и тогда все семейство никому из нас покоя не даст. А Олежка опять вспомнит о том, как ему пришлось учебу бросить и расстроиться. А вечный страж, он очень страшный, да?» «Не страшнее удара ножом», — тихонько заметил Дымов. «Не сомневайтесь, Мария». «Ладно», — неуверенно согласилась она. Ректорша потянулась к круглому зеркалу, стоявшему на серебряной подставке посреди стола. Коснулась его кончиками пальцев. «Наум Абдулович», — вежливо произнесла она, — «пригласите ко мне начальника службы безопасности, пожалуйста».